8. Теперь женщина, называвшая себя Мией, продолжая охотиться, начала говорить. Роланд не впервые становился свидетелем этой части ритуала, но всякий раз стрелку становилось не по себе. Он смотрел на нее, и все-таки ему с трудом верилось, что все эти голоса исторгаются из одного и того же горла. Она спрашивала себя, как она поживает. Она отвечала себе, что все у нее в полном порядке, благодарю вас, все очень хорошо. Она говорила о ком-то по имени Билл, а может и Булл. Она осведомлялась о чьей-то матери. Она спрашивала о месте, которое называла Морхаус, а потом отвечала себе густым мужским басом, что не нужно ей идти ни в Морхаус, ни в какой другой хаус. И весело смеялась, наверное, восприняв последнюю фразу как отменную шутку. Она, как и в другие ночи, всем представлялась Мией, именем, хорошо знакомым Роланду по его прежней жизни в Гилеаде. Там оно почиталось как святое. Дважды она делала реверанс, приподнимая несуществующие невидимые юбки, отчего у стрелка сжималось сердце. Впервые он увидел такой реверанс в Меджесе, куда его, Алина и Кадберта, отправили их отцы. Она вернулась на берег озерца, к двери зала, мокрая, с блестящей от воды кожей. Постояла, не шевелясь, 5 минут, 10. Вновь ухнула сова, и, словно откликнувшись, луна вышла из облаков, чтобы обозреть территорию. Тем самым лишила убежища какого-то маленького зверька. Зверек метнулся к кустам, мимо женщины. Понятное дело, она молнией бросилась на него, схватила, впилась зубами в живот. Послышался хруст костей, треск разрываемой кожи, сменившись удовлетворенным чавканьем. То, что осталось от зверька, она подняла вверх, словно предлагая луне разделить с ней трапезу. Ее и без того темные кисти и запястья еще больше потемнели от крови. Постояв еще несколько мгновений, она резко развела руки, разорвав остатки зверька, отбросила их, рыгнула и вновь вошла в воду. На этот раз просто плюхнулась, начала плескаться, и Роланд понял, что ночной банкет закончен. Она ела даже комаров, без труда отлавливая их на лету. Роланду оставалось лишь надеяться, что ничего из съеденного не приведет к расстройству желудка. Раньше, впрочем, не приводило. Пока она смывала с себя грязь и кровь, Роланд ретировался тем же путем, каким и пришел, не обращая внимания на боль в правом бедре, стараясь идти максимально быстро. Он уже трижды сопровождал ее в этих ночных походах и знал, насколько в таком состоянии у нее обострены все чувства. Остановившись у кресла каталки, он огляделся, убедиться, что не оставил следов. Заметил отпечаток подошвы сапога, разровнял его, бросил сверху несколько листьев. Только несколько. Много листьев выдали бы его. Покончив с этим, направился к дороге и лагерю, уже не торопясь. Знал, что она сначала приведет себя в порядок, а уж потом двинется следом. Он задался вопросом. А что видит Мия, когда чистит коляску Сюзанны? Маленький автомобиль? Тележку с паровым двигателем? Значения это не имело. А вот ее ум имел, да еще какое. Если бы как-то ночью он не проснулся, чтобы справить малую нужду в тот самый момент, когда она отправлялась на одну из своих ночных прогулок, то, скорее всего, и не узнал бы, какая она удачливая охотница. Такой прокол, скорее всего, грозил весьма серьезными последствиями. «Да уж, ты ей не чета, прыщ!» Теперь, словно ему не хватало духа Ванни, явился и Корт. «Она и раньше тебе это доказывала, не так ли?» Все так. Роланд знал, что она обладает умом трех женщин. Теперь к ним добавилась четвертая.